«Мальчик и злая медведица». Болгарская народная сказка. За девятью горами на десятой жила злая и жадная медведица. Она нападала на всякого, кто встречался ей на пути. Не давала она никому житья в горах, спускалась и на поля, подбиралась даже к селам. То вола схватит, то коня, и уж не отпустит их по добру, по здорову. Стали люди бояться в поле на работу выходить и скотину на пастбище выгонять. Такой свирепой и сильной была медведица. Решили ее поймать. Чего только не придумывали, чтобы изловить медведицу. И с вилами на нее выходили, и собак на нее напускали. Уходила она цела и невредима. Вот однажды в село под горой пришел мальчик-пастушок. Увидел он, что все крестьяне невеселые, и спрашивает: «Что с вами, люди добрые?» Рассказали мальчику про злую медведицу, а он и говорит: «Я ее поймаю». «Ой, не хвались! У нас есть молодцы сильнее и храбрее тебя, да и то не сумели медведицу изловить. Куда ж тебе?» Медведица жила в заброшенной пастушьей избушке вместе со своим маленьким медвежонком. Пришел мальчик к избушке, осмотрел ее со всех сторон, прислушался, в окно заглянул. Видит, медведицы нет. И постучал в дверь. Вылез маленький медвежонок, увидел мальчика и спрашивает: «Слушай, мальчик, что ты здесь ищешь? Не страшно тебе, что моя мамка тебя съест?» «Мне страшно, очень страшно», — отвечал мальчик. «Ну что ж делать? Голод заставил и страх забыть. Я сирота, хожу по деревням, нанимаюсь в пастухи и так кормлюсь. А теперь люди испугались твоей матери и в поле скотину не выгоняют. Так и мне работы нет. Очень прошу тебя, дай мне чего-нибудь поесть, а я тебе за это сказку расскажу». Медвежонок был добрый. Жалился он над мальчиком и накормил его. А мальчик, когда наелся, начал рассказывать медвежонку сказки. Одна другой лучше. В середине самой интересной сказки мальчик вдруг замолчал. «Рассказывай, рассказывай!» — просит его медвежонок. «Нет, мне пора уходить», — говорит мальчик. «А то твоя мамка застанет меня здесь и съест». Но медвежонку так полюбились чудесные сказки, что он не хотел расставаться с мальчиком и стал просить его рассказать до конца хотя бы последнюю сказку. «Хорошо», — сказал мальчик. «Сейчас я спрячусь на чердаке, а когда вернется твоя мать, упроси ее меня не трогать. Если она согласится, я слезу и буду продолжать сказку». С этими словами мальчик забрался на чердак и притаился там. Тут медведица вернулась. Медвежонок начал просить ее: «Мам! Мама! Сегодня приходил мальчик-пастушок и такие хорошие сказки мне рассказывал, что не хотелось его отпускать. Но он меня не послушал, потому что боялся, что ты его съешь. Очень прошу тебя, если еще раз мальчик придет, не трогай его. Оставь его жить у нас. Не сидеть же мне целыми днями одному. Мы поиграем, и сказки он мне расскажет». «Ладно, не трону его», — согласилась медведица. «Если он знает хорошие сказки, и я послушаю». Как только услыхал это мальчик, спустился с чердака и продолжал рассказывать свою прекрасную сказку. А когда кончил ее, другую рассказал, а затем и третью. Всю ночь рассказывал он медведице и медвежонку сказки, одна другой лучше. Медведица его слушала и не трогала. Живет мальчик у медведицы и медвежонка день-другой, сказки им рассказывает, а про себя думает, как бы ему медведицу поймать. Наконец придумал. Проделал в крыше дыру. Когда шел дождь, вода с крыши через дырявый потолок ручьями текла в избушку, так что сухого места там не оставалось. Медведица сердилась, ворчала на дождь, но ничего не могла поделать. А мальчик сказал ей: «Не огорчайся, бабка-медведица, я тебе построю новую избушку». Пошел он в село, взял топор и гвозди и сделал новую избушку. Не избушку, а знатный сундук на колесах. Когда снова полил сильный дождь, мальчик сказал медведице с медвежонком: «Перебирайтесь в новую избушку, там сухо и крыша не протекает». Только они влезли туда, мальчик захлопнул дверцу, запер ее и покатил сундук в село. Поняла тогда медведица, что попала в ловушку, и заревела так, что эхо в лесу покатилось. А мальчик, зная себе, катит сундук на колесах, посвистывает да песни поет. Взмолилась тогда медведица: «Не губи нас, мальчик! Не буду я больше на всех нападать, ни лошадь, ни корову не трону, даже маленького зайца в лесу не обижу! Отпусти нас!» А маленький медвежонок услышал, что мать его говорит, и удивился, чего она так испугалась. «Нас мальчик к себе везет, мы теперь у него жить будем, он нам сказки станет рассказывать». Но медведица не унимается, ревет и ревет. Услыхали люди рев медведицы, схватили кто вилы, кто топор, сбежались все. И что же видят? Медведица в сундуке заперта. Хотели медведицу убить. Тут мальчик и говорит: «Я свое слово сдержал, привез живую медведицу, а вы мою просьбу за это выполните. Отпустите ее с медвежонком по добру, по здорову. Не будет она никого трогать и обижать. Вы уж послушайтесь меня, отпустите ее». Подумали, посоветовались крестьяне и согласились. Отпустили медведицу и медвежонка на все четыре стороны. Но медведи не убежали в лес, а за мальчиком пошли. Медвежонок стал просить мальчика опять новую сказку рассказать. Увидели это люди и говорят: «А пастушонок-то прав! Чтобы медведицу поймать, не только сила нужна, а еще кое-что». «А что? Догадайтесь сами».